Глава 17. Заявление Ласковин решил отнести сам. Но сначала надо заехать в шлем, забрать свою машину. «Ну ты красавец!» — отметил Абрек, едва увидел Андрея. «Из танка выпал». «Из какого танка?» — изумился Андрей. «Как из какого? Скажешь, это не ты офис моих соседей порушил?» — в свою очередь удивился директор шлема. «Так ты апокалиптян имеешь в виду?» «Их, болезных!» — грубое лицо Брека расплылось в ухмылке. «Там Андрюха вчера такой визг стоял. Генералы в звездах, корреспонденты из всех столиц. Суетились, как блохи на дохлой крысе. Дал ты шороху!» «Да, я больше смотрел, чем громил», — возразил Ласковин. «Это вошь». «А, ну этот... Молодец! Серьезный парень!» «С уважением! Танк — это уровень!» «БМП», — уточнил Ласковин. «Пришлось организовать. По случаю». «Не найдут?» — спросила Брэк. «Не должны», — равнодушно сказал Ласковин. Полной уверенности у него не было. Но после вчерашней мясорубки разгромленный особнячок казался детской шалостью. «Значит, это не свидаки тебя изукрасили?» — вернулся к прежней теме Абрек. «Нет», — коротко ответил Ласковин. Зарывшиеся под надбровья глазки директора шлема, испытующе оглядели Ласковина. «Нет так нет. Фрида, путь сюда». «Киска», — обратился Абрек к секретарше, — «надо Андрею Александровичу фотографию поправить. Займись». Разбитая физиономия в охранной фирме — обычное дело. Фрида сбегла за гримерным набором и принялась за дело. Абрек расхаживал вокруг, рассказывал свежие городские байки, заодно делился собственными экспансионистскими планами. Планы были грандиозные. Ласковин сразу въехал, вещает Абрек неспроста. А может, просто лапшу вешает? Уж больно круто разгоняется. В Питере же все делено-переделено. Тем более нефтяные терминалы. Нет, похоже всерьез. У Ласковина возникли нехорошие предчувствия. Такие мероприятия обычно заканчиваются грандиозной бойней. 10 против 1, а Брэк постарается и Ласковина вписать в эти игры. «Глянься», — Фрида подсунула зеркальце, — «сойдет?» «Вполне. Спасибо, милая». «Сейчас к ментам?» — спросила Брэк. «Да». «Ты вот что, особо там не наезжай». «А что такое?» — насторожился Ласковин. «Отпустили твоих зайчиков». Дядя прокурор позвонил. Ласковин помрачнел. Сразу вспомнилась пещера. Голые тела, кровь, лик идола, испещренный белыми оспинами от пуль. Абрек обнял Андрея и наклонился. — Погоди, Андрюха, скоро мы всех замудя возьмем. Пусть зайчики недельку побегают, жирку нагуляют. — Нет, в милицию они не побегут, — размышлял Ласковин. Но нелепо надеяться, что уцелевшие поклонники краснолакового кумира не попытаются отомстить. Он бы, во всяком случае, попытался. А если еще апокалиптяне просекут, кто им хатку попортил, начнется совсем веселая жизнь. Апокалиптян он час назад по телевизору смотрел. Очень обижались апокалиптяне. Говорили, что из-за бандитской выходки Богу даже конец света пришлось отложить. Недостойны люди лучшей жизни. И потому и со всеобщей гибелью придется повременить. Явное отсутствие логики свидетелей не смущало. Зато ведущий программы поиронизировал всласть. После пострадавших слово дали представителям власти светской. От причастности к локальному армагеддончику, отказавшейся наотрез, и власти церковной, которая, слегка пожурив обманутых сектантами россиян, уточнила: если бы государство поактивнее заботилось о своих согражданах, глядишь, не пришлось бы давить мошенников танками. В заключение ведущий, упитанный молодой человек с манерами диск-жокея, предположил: скорее всего, тут замешаны деньги. Он оказался не так уж далек от истины. Андрей решил, что апокалиптян можно отложить на потом. Большая организация с начальством по ту сторону земного шара будет раскачиваться никак не меньше месяца. А вот попутчик Сергей может отреагировать сразу. Тем более оснований для обиды у него несравненно больше. И вершить месть за собратьев по языческой вере начнет, несомненно, с Ласковина. По крайней мере, Андрей на его месте поступил бы именно так. Чтобы предугадать действия противника, его следует изучить. Поэтому Ласковин покопался в записной книжке и выудил телефон. Данилов Сергеев Генч, кандидат исторических наук. Будем надеяться, что историк из него потолковее, чем родитель. Встретились в кафе на нейтральной территории. Андрей не хотел лишний раз напрягать Наташу. Счастье, что она не видела учиненной его шимбойни. Но воспоминания о неоязычниках у нее остались самые скверные. К себе домой Сергей Евгеньевич не пригласил. Не все гладко в семье кандидата исторических наук. «Собственно, я специализируюсь на другой эпохе», – сразу предупредил Данилов. «Но почти уверенно могу сказать, ни один из описанных культов не подходит в точности под ваше описание. Более того, склонен предположить его эклектичность». «То есть надергано из разных корзин», – уточнил Ласковин. «Примерно так», – историк улыбнулся. «Например, золотой щит, описанный вами и, безусловно, символизирующий солнце, может принадлежать к атрибутам Хорса, чье имя, собственно, и означает «круглый». Отсюда, кстати, и хоровод. Но с равным успехом солнце можно связать и даже Бога. Однако танец, о котором вы говорили, с распущенными волосами, опущенными рукавами, крыльями, я скорее отнес бы к русалиям». «А это что?» – спросил Ласковин. «Праздник», – пояснил Данилов. «Приходится на зимние святки, то есть отчасти даже соответствует по времени». Впрочем, зимнее и летнее солнцестояние не обходил ни один языческий культ. Хотя главный русалочий праздник приходится именно на летнее солнцестояние. «А при чем здесь святки?» – удивился Ласковин. «Разве это не от христианства?» «Андрей Александрович», – в голосе Данилова проступили лекторские нотки. «Половина наших праздников впитала языческое, так сказать, оформление. Но, опять-таки, – оговорился историк, – я не специалист. Кстати, специалистам тоже приходится нелегко. Источники бедны и противоречивы. Традиции трансформированы. Большая часть памятников многожды переписана, и, скорее всего, не без искажений, поскольку переписывали монахи, к язычеству относящиеся, неблагожелательно. Я мог бы сказать точнее, если бы вы описали что-то конкретное, например, вышивку на тканях. Узоры и фигуры, в общем-то, неплохо передаются из поколения в поколение. Увы, вышивки Ласковин не запомнил. Только цвета – красный и синий. Узоры наверняка помнила Наташа, но расспрашивать ее не стоило. Да и ни к чему. «Еще кофе?» – предложил Ласковин. «Нет, благодарю. Серчишко уже не то». «А что насчет идола?» – спросил Андрей. «Огромен и бородат. Этого недостаточно даже для ориентировочного определения», – осторожно ответил Данилов. «Бородатым изображали Волоха Велеса, скотьего бога, но, уверяю вас, бородат был не только Волох. А изображение собаки вы не заметили?» «Нет». «Жаль». Данилов достал из кармана жевательную резинку, предложил Андрею, тот отказался. «Если обобщить», – произнес историк, – «я выделил бы четырех кандидатов. Перуна, Хорса, Дажбога и Велеса». «А Рот?» – блеснул эрудицией Ласковин. «Рот – наиболее смутная фигура во всем пантеоне», – задумчиво проговорил Данилов. «Кто-то видит в нем предшественника Перуна, кто-то Азириса, кто-то вообще полагает аналогом Саваофа, иначе говоря, Творца. Не думаю, что это Рот. Я бы даже Перуна исключил, поскольку ваш кумир не вооружен. А из остальных, милости прошу, выбирайте». «Сергей Евгеньевич, а что вы можете сказать с практической точки зрения?» Данилов поднял брови. «Пожалуйста, уточните свою мысль. На что могут направить свои стремления последователи языческого культа?» «Трудный вопрос. Всякие праздники на природе с кострами и танцами. Приапические мистерии, ну, то бишь свальный грех, называемый нынче групповым сексом. Возможно, воинские искусства. Но тут вы, безусловно, больший специалист. «А как насчет заклания Агнца?» «Это сколько угодно», — засмеялся Данилов. «Кровушку они все любили. Хотя кое-кто довольствовался глиняными фигурками, но и человеческих костей на капищах полно. Еще раз повторяю, Андрей Александрович, источники противоречивы, а труд мифолога, равно как и историка тех времен, подобен изыску мудрецов из притчи о слоне в темной комнате, которую я вам сейчас расскажу». «Не надо», — возразил Ласковин. «Я знаю эту притчу». Данилов явно удивился, но кивнул. «Тогда вы представляете. Поэтому столь противоречивы и многочисленны теории». «Но какая-то наверняка доминирует». «Верно», — подтвердил Данилов. «Та, чей основатель, находится наверху иерархической научной лестницы. Скажем, член Президиума Академии наук, что, однако, не прибавляет его взглядам достоверности. Так что нынешние язычники могут безбоязненно смешивать и отождествлять, поймать их за руку трудно. Но я бы не стал огульно объявлять всех язычествующих сатанистами, как это иногда делают. Эдак и фольклорные коллективы надо бы разгонять. Хотя точку зрения церкви я тоже понимаю. Коготок увяз, всей птичке пропасть». «Да», — согласился Андрей, — «не до жиру». «А то, что называют моралью и этикой?» «У язычников?» «С этим проще. Первое — это верность клану. Второе — никакой пощады врагу. Азы, так сказать. Иначе в те времена не выживали». «А нынче?» «Нынче?» — Данилов улыбнулся. «Нынче, пожалуй, тоже». Зимородинскому досталось посерьезнее, чем Андрею. С ним не деликатничали. Но кости остались целыми, если не считать трещины в ребре. Почки не отбиты, селезенка не порвана, а голова не проломлена. Если сравнить с тем, как в свое время отделал Ласковина хан... Не, тут и сравнивать нечего. По крайней мере, таково мнение самого Зимородинского. Однако Слава лежал в постели с забинтованной головой. А мази на кухне готовил махонький узкоглазый дедушка, потому что пальчики Вячеслава Михайловича напоминали свежесваренные сосиски. Воняли мази отвратительно. Когда дедушка ушел, Зимородинский устроился поудобнее. «Рассказывай». Андрей заколебался. Стоит ли говорить правду? Но он слишком давно выкладывал сенсею все. Не стал врать и на этот раз. Зимородинский, как обычно, выслушал, не перебивая. Хотя рассказывал Андрей почти полтора часа со всеми подробностями, поскольку помнил, мелочей в таких делах не бывает. «Да, скверная история», — резюмировал Вячеслав Михайлович. «Много хуже, чем я ожидал. И с отвратительными перспективами». «Не думаю, что нас вычислят», — сказал Андрей. «Я не об этом. И не о хлопчиках, забравшихся в Наташину квартиру. Хотя ты уж постарайся не оставлять девушку без пригляда. Я пока не боец». «Сам не смогу, Митяя попрошу», — заверил Ласковин. «И скажи, пожалуйста, что беспокоит тебя?» «Твой приятель», — ответил Вячеслав Михайлович. «Что-то с этим дядькой недоброе». «Проясни», — потребовал Андрей. «В мире много жестокости», — задумчиво произнес Зимородинский. «Та, о которой ты знаешь, чашка боли в океане страдания. Людей убивают не только из автоматов. Может, как раз в эту минуту в соседнем роддоме безграмотный персонал убил новорожденного младенца? Ты не узнаешь об этом. И никто не узнает. Убийцы – обычные, а озабоченные бытовыми проблемами женщины и мужчины совсем на убийц не похожие. Разойдутся по домам. А завтра патологоанатом напишет заключение, что они вовсе не убийцы. А младенец сам виноват. Оказался недостаточно шустрым. Вот ты узнал об этом. Что дальше?» «Наказать», — жестко бросил Ласковин. «И публично, чтоб другим неповадно». «Вот-вот», — покивал Зимородинский. «Свернуть им шеи и бросить к воротам Смольного с соответствующими табличками. Так?» «Именно». «Эх, Ласка, в наших роддомах ежедневно умирают десятки младенцев. Но, уверяю тебя, это не так страшно, как смерть всего одного маленького человечка, зарезанного на черной мессе». «Почему?» — холодно спросил Андрей. потому что чистые души обретут новые тела, а погубленные души станут пищей демонов. Но страшней то, что множатся те, кто убивает с наслаждением. «Он дрался и убивал за меня», — мрачно сказал Ласковин. «И за тебя, кстати». «Ты уверен?» — осведомился Вячеслав Михайлович. «Ты уверен, сынку, что он дрался за меня?» «Нет, в этом Андрей не уверен. Зато уверен, что только благодаря Вошу сенсей сейчас лежит в постельке и беседует с ним Ласковиным». «Не факт», — покачал головой Вячеслав Михайлович, когда Андрей высказался. «А что факт?» «Процитируй мне, пожалуйста, шестую и седьмую заповедь для мужчин из пяти колец», — попросил Вячеслав Михайлович. «Развивай интуитивное понимание окружающего». «Так». «Прозревай невидимое». «Так. Вот и давай». «Что давай?» — недовольно переспросил Ласковин. «Как что?» — удивился сенсей. «Прозревай, конечно». По каким-то неуловимым признакам Андрей понял, прелюдия кончилась, и говорит уже не друг Слава, а сенсей. И Ласковин закрыл глаза. Честно попытался прозреть. Результат оказался нулевым. «На ковер сядь», — велел Зимородинский. «И не торопись». Андрей выполнил указание в точности. Трудно сказать, сколько прошло времени. Но в какой-то момент мысли исчезли. А затем исчезла комната и время. Тогда Ласковин увидел. Горел костер. Около костра на траве лежал кусок серой потертой шкуры. Рядом пара красных сапог. Голенище одного смялось. У второго стояло прямо. Из кармашка сбоку торчала изогнутая рукоять ножа. Чуть подальше на траве лежали круглый шлем и свернутая кольчуга. «Зря он их бросил», — подумал Андрей. «Заржавеют от росы». Он присел на корточки у костра. Как тихо вокруг. «Братка!» — негромко позвал Андрей. Тишина. Все было, как в прошлый раз. Даже оборотень временной сети все так же висел на ветке. «Братка!» — еще раз чуть громче позвал Андрей. Оборотень замычал, дернулся. Ласковин встал, выдернул с костра горящий сук, поднес поближе к твари. «Что, огня захотел?» И осекся. Сквозь переплетение ремней на него глядели не горящие зеленым зрачки твари, а знакомые темно-серые глаза названного брата.